Был в армии, круче, учился в вузе. Много корочек, одна другой бездарнее. Было получено, не остался в плюсе. Хотя от рэпа пруст, тут вовсе нет дохода. Выкинь трудовую, резюме не обновляй, вот он итог. Эй, бесплатно горбать спину, либо отложи в НЗ. Стань же полисом, превратись в безе. Забудь про стаж, начислим пенсию грошовую. Вам делаю я шоу? Каюк считаешь плохо? А, ну хорошо. Пока Москва все превращалась в сплошной магазин. Так на варе торгаш и так все до седин. Тут рэп такой, чувак, необходим. Они твердили нам, что это часть развития экономики. Мне повезло и с молоду иметь голову на плечах, глядя на их домики. Я не пробовал то, что ведет на вена к деградации, всем давно известно. Попадал в замесы, но не долбоеб из тех, которым за их глупость прищемили хвост. Я не правдоруб, не популист, что сохраняет спрос. Получил тысячи отказов, миллионы игноров. Иду дальше на спор среди безразличных. Недоступен, иди вперед, пока кто-то ебло насупит. Ведь вся их система построена на взятках. Под прикрытием капитализма башляешь, путь будет гладким. Нет, не строишься в организм самодостаточных ребяток. Это и к рэперкам относится, которые типа возникают ниоткуда. Если ты не долбоеб, ты не поверишь в это чудо. Бабла, если нет, будут говорить, что ты не сможешь. Если башляешь, даже слепой у них десятку вложит. Пока вам во внимание пихают безидейных рэперков. Релизы в iTunes, это как на Десне плюс. Мешает, надо убрать дешевый груз. Без бабла и плата, все двери закрыты. Грошовая зарплата, год за годом, год битый. Эти энтузиасты не открывают пасти. Они жили на всем готовом зажиточной кластер. Все их дело движение, поэтому были успешны. Для остальных путь к успеху мракада кромешный. И пока вам навязывали всех тех рэперков рычаги пиара, меня пиздили в метро азиаты поджарые. Что мы имеем? На одного работягу по три начальника. И таким руководителям только харкать в ебальнике. Пока ваши MC-ублюдки хотят сорвать бабла за концерт. Их аферам оферты. Рэперки из семей, что с достатком учат наркоманским порядком. Ты проснешься тут вряд ли. Пускай псевдокумирам рукоплещут те, кто не думает своей головой. Не хочу казаться брюзгой, но все выглядит глупо, ой. Время трудных попыток, стремишься стать известным. За годами год битый, лохи будут морды свои отворачивать. Но ты не отступай, вот твоя задача. Миллион отказов. И пока контролеры в метро хотят дешевой славы. Мне говорят, что я не прав, но сами умственно отсталые. Я давно в этом, даже не помню сколько. Мой рэп преодолеет страх быть посаженным. Я на страже борьбы с ветряными мельницами окольной. Мой единственный лифт, социальный лифт. Из спальных районов Сплит, и я убит. В рэп давно я влюблен, анестезия от проблемы с комах. Мой путь бесперспективен, как и у он их. Тонуть в тени бестолковых забот, я смешался с толпой. Ой, вот, хотел быть кем-то, но стал собой, как итог. Я знаю все об отказах, ты в списках замазан. А богатых отмажут, очередной сказ о вечном. Общество не хочет решать проблемы, людям лежит беспечно. Система тащит, а ты пропащий, бла-бла, щит. Эта ментовская система передается из поколения в поколение. Сомнения, я стал задаваться вопросом, что я могу дать этим людям. Чего они хотят, прорывая свой жизнь и прутьев деструктив. Что внутри меня разъедает, за или против, смеяться ли рыдая. Отпустить все, забыть, плыть по течению или усилить натиск в нравоучениях. Искать мотивацию, уйти или остаться, искать повод или наслаждаться. Я не хач, поэтому не пройду кастинг во ВГИКе. Вижу там таких же безликих, как и в соцсетях. соцсетях ники. И было детство, тогда я бедствовал, без средств был стоек, наблюдал роскошь центра и нужду окраин, кто все подстроил. Я не хотел мириться с тем, что у всех есть слабости, стать безошибочно чистым на радость тем, кто мне напакостил. Какое-то время приходится мириться с ублюдками, но все это дерьмо, ни цветы, ни забудки. Мне как-то сказали, ты свернешь горы, уйдя из хоккея с позором, теряя опоры, я впал в отчаяние и с тех пор в нем. Мусора не пустили на день ВМФ метро, Клюев посчитал, что не подхожу Щукино. Все эти муки за рублики, не заигрывал с публикой. Выделываться на камеру, да нахуй отстань, будь пуста звоном. Люди наживаются на тебе, пока ты пытаешься идти к мечте мувитон. Я создал свою музыку на преодолении, но к этому времени ремесло слов слишком переполнено. Слишком много тех, кто красиво стелет, мало дел и мало денег, кто срывает с этого шоу-биза. Сейчас я среди деревенщины, что бежит и брызжет замещанскими радостями в Москву в поисках хорошей жизни тем, кто мне напакостил. К тому времени, как придет бой, ты уже должен иметь подушку безопасности в виде семьи, чтоб не раздавила жизнь, не сделала безжизненным. Держись, в этом жестоком мире попыток мало, важен лишь результат. Во мне больше ничего нет, кроме морально-волевых. Я стал психом в погоне за своей мечтой, я реально псих. Разваливаясь по кускам, я собираюсь вновь ради этого, как конструктор. Я получил миллионы отказов, жизни страз, но казус. Готов к тому, что все давно меня отвергли. И опровергнув фразу, яблочко от яблони очень сложно. Ведь мой отец был неудачником, а я имею лишь наивный план, что рэп спасет меня из бездны. Но как я не хотел, этот путь мне не был дан. Хотя я пытаюсь идти с судьбой вразрез и... Сотни миражей, миллионы отказов,